Последнее письмо. Привет, источник вдохновения. Я пишу не только письма, но и рассказы о тебе. Так мне легче пережить тоскливые вечера в пустой квартире, справиться с мысленными диалогами и проиграть возможные варианты развития событий. Один рассказ набрал кучу лайков на красках грусти. Я там выкладывала эти письма. Некоторые накрутили мне рейтинг, но общение в интернете не складывается. Не знаю, как это делается, хотя многие, у кого мало друзей в реале, находят их в сети. Наверное, там надо жить, а я не могу. У меня здесь нет интернета, только ноутбук и музыка, книги и кухня. Я пишу вручную на работе, а потом плююсь и перепечатываю рукопись на неудобной клавиатуре ноута. Один такой опус отправила в журнал, но в публикации отказали и объяснили почему. Спросили, есть ли что-то еще. Я обрадовалась. Во-первых, ответили. Уже хорошо. Многие себя этим не обременяли. Во-вторых, объяснили, что не так, и дали совет. Замечательно. В-третьих, попросили прислать еще. Вообще шикарно. Второй выстрел должен быть без промаха. Шлифовала эту тишину каждый вечер до одурения, в течение дней 6. Наталья написала, что отдает рассказ художнику, а публикацию поставит после Нового года. Ты не узнаешь. Ты же не читаешь дамских журналов. Недавно разместила ангедонию в прозаическом сообществе ВКонтакте. Предложила новость, ни на что не надеясь. Через пару дней опубликовали, и даже комментарий появился от пожилой дамы. С таким удовольствием прочла, такое наслаждение получила. Жаль, что такая красивая любовь оказалась несчастливой. Какая уж там любовь, ничего и не было. Это вообще не пойми, что было, как сказала про свое приключение с турком Алена. Пишет ей недавно какая-то герла. Вы с Тимуром еще встречаетесь? А мы разве встречались? Так, не поймешь что. Зато в Германию к нему моталась и даже контачила с ним. Куда теснее, чем возможно при поцелуях. Не поймешь что, зато первая публикация в журнале. Другой рассказ прошел по конкурсу, и, вероятно, его тоже напечатают. О нашей возможной встрече после того, как я только нашла тебя в сети, и когда ты еще не был женат на Даше. Вот тебе и розовые сопли в сахаре. Боль и фантазии приносят мизерную славу и некоторые удовлетворения. Легче становится, когда делишься, и чувства находят отклик. Наверное, на данном этапе нужна поддержка. Впрочем, если бы меня кто-то раскритиковал, я бы и не почувствовала. Я сейчас не способна на это. Даже приятность эту не ощущаю в полной мере. Она скорее неожиданна и удивительна, а я просто пытаюсь выжить. «Ты только лежишь и смотришь Флинстоунов», — сказала мама во время очередного телефонного звонка. «А на дворе рождественский пост». «Мне все равно. Я ничего не хочу. Даже смотреть мультики уже надоело. Но так меня будто нет. Время проходит. Незаметно подкрадывается ночь. Когда сил и ума чуть больше, я пишу тебе и о тебе. Сложный противоречивый образ. Глядишь, благодаря тебе стану писательницей». Представляю картину. Заходишь в книжный вместе с семьей, которая, надеюсь, у тебя все-таки будет, и бац, видишь на первом же кубике мои имя, фамилию, Романика. Ошалело берешь книгу, вертишь в руках. Та самая Кристина, что ли? Читаешь аннотацию, смотришь на фотку. Да, та самая. Надо же, слепыш книжку написала. Может, даже купишь из любопытства. И вечерком, втайне от супруги, прочтешь и офигеешь. Возможно, даже захочешь позвонить и выяснить отношения. Или решишь нанять киллера и шлепнуть меня в отместку. Надо ж о чем-то мечтать. С личным не сложилось. Буду делать карьеру. Если бы раньше за это взяться, можно было бы уже столькому научиться. Сколько бы я еще фантазировала о своем богатом внутреннем мире, если бы не ты. Благодаря тебе я узнала правду о себе. Жестокую, горькую. Я никто. Вот и решила стать автором своей жизни, стать скульптором своей личности. Я пишу себя, как образ, прорабатываю персонаж. Разумеется, я не делаю репосты публикаций на своей странице. Знаю, что ты ко мне не заглядываешь, зато часто вижу твои новости в ленте, и всякий раз мне тошно. Зачем мне знать, кого ты добавил в друзья, в какие группы вступил? Что говорит твоя четвертинка? В каких пивнушках вы сидите и на какие концерты ходите? Вся жизнь как на ладони. Все же я не хотела бы, чтобы ты так следил за моей жизнью, как я за твоей. Я же все ищу в ней себя, а меня там никогда не было. Возможно, ты будешь искать в моей себя, и там тебя предостаточно. Только ты ли это? Больше не твоя, Крис».